Тайна Фламбо. «Те убийства, в которых я играл роль убийцы», — сказал отец Браун, ставя бокал с вином на стол. Красные тени преступлений вереницей пронеслись перед ним. «Правда», — продолжал он, помолчав, — «другие люди совершали преступления раньше и освобождали меня от физического участия. Я был, так сказать, на положении дублера. В любой момент я был готов сыграть роль преступника. По крайней мере, я вменил себе в обязанность знать эту роль на зубок. Сейчас я вам поясню. Когда я пытался представить себе то душевное состояние, в котором крадут или убивают, я всегда чувствовал, что я сам способен украсть или убить только в определенных психологических условиях, именно таких, а не иных, и притом не всегда наиболее очевидных. Тогда мне, конечно, становилось ясно, кто преступник, и это не всегда был тот, на кого падало подозрение. Например, легко было решить, что мятежный поэт убил старого судью, который терпеть не мог мятежников. Но мятежный поэт не станет убивать за это. Вы поймете, почему, если влезете в его шкуру. Вот я и влез. Сознательно стал пессимистом, поборником анархии, одним из тех, для кого мятеж — не торжество справедливости, а разрушение. Я попытался избавиться от крох трезвого здравомыслия, которые мне посчастливилось унаследовать или собрать. Я закрыл и завесил все окошки, через которые светит сверху добрый дневной свет. Я представил себе ум, куда проникает только багровый свет снизу, раскалывающий скалы и разверзающий пропасти в небе. Но самые дикие и жуткие видения не помогли мне понять, зачем тому, кто так видит, губить себя, вступать в конфликт с презренной полицией, убивая одного из тех, кого сам он считает старыми дураками? Он не станет это делать, хотя и призывает к насилию в своих стихах. Он потому и не станет, что пишет стихи и песни. Тому, кто может выразить себя в песне, незачем выражать себя в убийстве. Стихи для него — истинные события. Они нужны ему еще и еще. Потом я подумал о другом пессимисте, о том, кто охраняет этот мир, потому что полностью от него зависит. Я подумал, что если бы не благодать, я сам бы стал, быть может, человеком, для которого реален только блеск электрических ламп. Мирским, светским человеком, который живет только для этого мира и не верит в другой. Тем, кто может вырвать из тьмы кромешной только успех и удовольствие. Вот кто пойдет на все, если встанет под угрозу его единственный мир. Не мятежник, а мещанин способен на любое преступление, чтобы спасти свою мещанскую честь. Представьте себе, что значит разоблачение для преуспевающего судьи. Ведь вышло бы наружу то, чего его мир, его круг действительно не терпит — государственная измена. Если б я оказался на его месте, и у меня была бы под рукой только его философия, один бог знает, чего бы я натворил. Многие скажут, что ваше упражнение — «Мрачновато», — сказал Чейз. «Многие думают», — серьезно ответил Браун, «что милосердие и смирение мрачны. Не будем об этом спорить. Я ведь просто отвечаю вам, рассказываю о своей работе. Ваши соотечественники оказали мне честь. Им интересно, как мне удалось предотвратить ошибки правосудия. Что ж, скажите им, что мне помогла мрачность. Все же лучше, чем магия». Чейз задумчиво хмурился и не спускал глаз со священника. Он был достаточно умен, чтобы понять его, и в то же время слишком разумен, чтобы все это принять. Ему казалось, что он говорит с одним человеком из сотней убийц. Было что-то жуткое в маленькой фигурке, скрючившейся, как гном, над крошечной печкой. Страшно было подумать, что в этой круглой голове кроется такая бездна безумия и потенциальных преступлений. Казалось, густой мрак за его спиной населен темными тенями, духами зловещих преступников, не смеющих перешагнуть через магический круг раскаленной печки, но готовых ежеминутно растерзать своего властелина. «Мрачно. Ничего не поделаешь», — признался Чейз. «Может, это не лучше магии. Одно, скажу вам, наверное, было интересно». Он помолчал. «Не знаю, какой из вас преступник, но писатель из вас вышел бы очень хороший». «Я имею дело только с истинными происшествиями», — ответил Браун. «Правда, иногда труднее вообразить истинное происшествие, чем вымышленное. В особенности, когда это сенсационное преступление», — сказал Чейз. «Мелкое преступление гораздо труднее вообразить, чем крупное», — ответил священник. «Не понимаю», — промолвил Чейз. «Я имею в виду заурядные преступления, вроде кражи драгоценностей», — сказал отец Браун. — «Например, изумрудного ожерелья или рубина, или искусственных золотых рыбок. Трудность тут в том, что нужно ограничить, принизить свой разум. Вдохновенные, искренние шарлатаны, спекулирующие высшими понятиями, не способны на такой простой поступок. Я был уверен, что пророк не крал рубина, а граф не крал золотых рыбок. А вот человек вроде Бэнкса мог украсть ожерелье. Для тех других драгоценность — кусок стекла, а они умеют смотреть сквозь стекло. Для пошлого же, мелкого человека драгоценный камень — это рыночная ценность. Стало быть, вам нужно обкорнать свой разум, стать ограниченным. Это ужасно трудно. Но иногда вам приходят на помощь какие-нибудь мелочи и проливают свет на тайну. Так, например, человек, который хвастает, что он вывел на чистую воду профессора черной и белой магии или еще какого-нибудь жалкого фокусника, всегда ограничен. Он из того сорта людей, которые видят насквозь несчастного бродягу и, рассказывая про него небылицы, окончательно губит его. Иногда очень тяжело влезать в такую шкуру. И вот когда я понял, что такое ограниченный ум, я уже знал, где искать его. Тот, кто пытался разоблачить пророка, украл рубин. Тот, кто издевался над оккультными фантазиями своей сестры, украл ожерелье. Такие люди всегда неравнодушны к драгоценностям. Они не могут, как шарлатаны высшей марки, подняться до презрения к ним. Ограниченные, неумные преступники всегда рабы всевозможных условностей. Оттого они и становятся преступниками. Правда, нужно очень стараться, чтобы не низвести себя до такого низкого уровня. Для того, чтобы стать рабом условностей, надо до предела напрягать воображение. Нелегко стремиться к дрянной безделушке, как к величайшему благу. Но это можно. Вы можете сделать так. Вообразите себя сначала ребенком, сладкоежкой. Думайте о том, как хочется взять в лавке какие-нибудь сласти. О том, что есть одна вкусная вещь, которые вам особенно по душе. Потом отнимите от всего этого ребяческую поэзию. Погасите сказочный свет, освещавший в детских грезах эту лавку. Вообразите, что вы хорошо знаете мир и рыночную стоимость сластей. Сусти ваш дух, как фокус камеры. И вот свершилось. Он говорил так, словно его посетило видение. Грэндисон Чейз все еще смотрел на него, хмурясь, с недоверием и с интересом. На секунду в его глазах даже зажглась тревога. Казалось, потрясение, испытанное им при первых признаниях священника, еще не улеглось. Он твердил себе, что он, конечно, не понял, что он ошибся, что Браун, разумеется, не может быть чудовищным убийцей, за которого он его на минуту принял. Но все ли ладно с этим человеком, который так спокойно говорит об убийствах и убийцах? А может, все-таки он чуточку помешан? «Не думаете ли вы, — сказал он отрывисто, — что эти ваши опыты, эти попытки перевоплотиться в преступника делают вас чрезмерно снисходительным к преступлению?» Отец Браун выпрямился и заговорил более четко. «Как раз наоборот. Это решает всю проблему времени и греха. Вы, так сказать, раскаиваетесь впрок». Воцарилось молчание. Американец глядел на высокий навес, простиравшийся до половины дворика. Хозяин, не шевелясь, глядел в огонь. Вновь раздался голос священника, теперь он звучал иначе. Казалось, что он доносится откуда-то снизу. «Есть два пути борьбы со злом», — сказал он. «И разница между этими двумя путями, быть может, глубочайшая пропасть в современном сознании. Одни боятся зла, потому что оно далеко, другие — потому что оно близко. И ни одна добродетель, и ни один порок не отдалены так друг от друга, как эти два страха». Никто не ответил ему, и он продолжал так же весомо, словно ронял слова из расплавленного олова. «Вы называете преступление ужасным потому, что вы сами не могли бы совершить его. Я называю его ужасным потому, что представляю, как бы мог совершить его. Для вас оно вроде извержения Везувия, но право же, извержение Везувия не так ужасно, как, скажем, пожар в этом доме. Если бы тут внезапно появился преступник...» «Если бы тут появился преступник», — улыбнулся Чейз, «то вы, я думаю, проявили бы к нему чрезмерную снисходительность. Вы, вероятно, стали бы ему рассказывать, что вы сами преступник, и объяснили, что ничего нет естественней, чем ограбить своего отца или зарезать мать. Честно говоря, это, по-моему, непрактично. От подобных разговоров ни один преступник никогда не исправится. Все эти теории и гипотезы — пустая болтовня. Пока мы сидим здесь, в уютном, милом доме мсье Дюрока, и знаем, как мы все добропорядочны, мы можем себе позволить роскошь поболтать о грабителях, убийцах и тайнах их души. Это щекочет нервы. Но те, кому действительно приходится иметь дело с грабителями и убийцами, ведут себя совершенно иначе. Мы сидим в полной безопасности у печки и знаем, что наш дом не горит. Мы знаем, что среди нас нет преступника. Мсье Дюрок, чье имя только что было упомянуто, медленно поднялся с кресла. Его огромная тень, казалось, покрыла все кругом, и сама тьма стала темнее. «Среди нас есть преступник», — сказал он. «Я Фламбо, и за мной по сей день охотится полиция двух полушарий». Американец глядел на него сверкающими, остановившимися глазами. Он не мог ни пошевельнуться, ни заговорить. том, что я говорю, нет ни мистики, ни метафор, — сказал Фламбо. 20 лет я крал этими самыми руками. 20 лет я удирал от полиции на этих самых ногах. Вы, надеюсь, согласитесь, что это большой стаж? Вы, надеюсь, согласитесь, что мои судьи и преследователи имели дело с настоящим преступником? Как вы считаете, могу я знать, что они думают о преступлении? Сколько проповедей произносили праведники? Сколько почтенных людей обливало меня презрением? Сколько поучительных лекций я выслушал? Сколько раз меня спрашивали, как я мог пасть так низко? Сколько раз мне твердили, что ни один маломальски достойный человек не способен опуститься в такие бездны греха? Что вызывало во мне эта болтовня, кроме смеха? Только мой друг сказал мне, что он знает, почему я краду. И с тех пор я больше не крал. Отец Браун поднял руку, словно хотел остановить его. Грэндисон Чейз глубоко со свистом вздохнул. «Все, что я вам сказал, правда», — закончил Фламбо. «Теперь вы можете выдать меня полиции». Воцарилось мертвое молчание. Только из высокого темного дома доносился детский смех, да в хлеву хрюкали большие серые свиньи. А потом вдруг звенящий обидой голос нарушил тишину. То, что сказал Чейз, могло бы показаться неожиданным всякому, кто не знаком с американской чуткостью и не знает, как близка она к чисто испанскому рыцарству. — Мсье Дюрок, — сказал Чейз довольно сухо, — мы с вами, смею надеяться, друзья, и мне очень больно, что вы сочли меня способным на столь грязный поступок. Я пользовался вашим гостеприимством и вниманием вашей семьи. Неужели я могу сделать такую мерзость только потому, что вы, по вашей доброй воле, посвятили меня в небольшую часть вашей жизни? К тому же вы защищали друга. Ни один джентльмен не предаст другого при таких обстоятельствах. Лучше уж просто стать доносчиком и продавать за деньги человеческую кровь. Неужели вы себе можете представить подобного Иуду? — Кажется, я могу, — сказал отец Браун. Предание.ру — самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предание.ру